комсомольчанин, футболист, директор. Игорь Иванович Панов – один из немногих воспитанников, выведенных в книгах Макаренко под собственной, не на буквы неизмененной фамилией. Исключительные способности, живой характер и искренность давно выдвинули его в первые ряды. Совершенно честен, очень развит, интеллигент, что не мешает ему быть хорошим токарем. К недостаткам нужно отнести наклонность к резонерству. Политическое воспитание по отношению к Панову было не таким легким делом. Сейчас он абсолютно устойчив в убеждениях. То макаренковская характеристика из числа тех, что он написал для группы выпускников-студентов Харьковского машиностроительного института. Да, Панов всегда был вместе с самыми передовыми коммунарами. Во втором отряде дзержинцев с Волченко, тогдашним ССК, Комардиновым, Ширявским, Буряком, Конисевичем, Семенцовым. В период, когда очередной из многочисленных комиссий показалось, что коммунарам скучно в коллективе, Макаренко писал: «Но весело Панову, Конисевичу, Анаприенко, Семенову, Куксову, Богдановичу». С последним, перешедшим с Макаренко из колонии имени Горького, довелось Игорю поработать на одном станке. У Макаренко. Маленький Панов, который у своего станка стоит на подставке. Игорь Иванович вспоминает: «Работал за тем станком Витя Богданович. Человек очень аккуратный, но медлительный. У него никак не получалась специфическая операция. Нарезание нечетной резьбы в 17 ниток на дюйм для масленок Штауфера. Станок был несовершенный, и нужно было с величайшей точностью до доли секунды успевать переключать его в нужные моменты, поворачивать маховики и ручки, нажимать рычаги и педали не только руками, но и ногами. Работаешь за станком, как гопак пляшешь. Уговорил я попробовать меня. Подставили к станку ящик, я на него встал. И получилось. Так я стал полноправным токарем. Добавлю, токарем 6-го разряда, одновременно учась в школе коммуны, на рабфаке, потом уже в машиностроительном. Детство, жизнь докоммунарская Игорева была похожа на других. Отец погиб на Первой мировой, незадолго до рождения сына. 3-летним потерял мать, умершую от холеры. Скитания по детдомам и колониям прерывались летними каникулами. Когда тепло, лучше бродяжничать, чем сидеть взаперти. Прокормиться, вспоминает о тех временах Игорь Иванович, было не так уж трудно. Что-то добрые люди дадут, что-то выпросишь, что-то и сам возьмешь, если плохо лежит. Некоторые из ребят постарше, угрожая пацанам, заставляли их работать на себя. Назывались такие пацаны собачками. Кто крал в поездах, кто на базаре. Но большинство из нас этого делать не могли, и, боясь расправы хозяина багуна, попрошайничали. Вечером багун забирал всю выручку, оставляя немного собачки. Бывал такой собачкой и я. А зимой, когда становилось совсем холодно, приходилось опять возвращаться в какую-нибудь колонию. Страна старалась обеспечить нас всем необходимым, но возможностей тогда было мало. Так нам выдавали в детдоме пару обуви на год, дешевые ботинки из юфти. Побегаешь в них по снегу, промочишь, прибежишь в дом и ботинки к печке сушить. К утру они сморщились, покоробились, уже не надеть. Приходилось в мороз бегать в школу без обуви. Соберешься с духом и мчишься стрелой, чтобы не замерзнуть в пути. Первые 2 урока ног вообще не чувствуешь. Сидишь за партой и ничегошеньки не соображаешь, холод из тебя выходит. Но тяга к учебе была большая. Попав в очередной, какой по счету, распределитель, узнал от бывалых ребят о Макаренко. Мол, нет воспитателей, как в других колониях. Ребята сами сообща решают все важные вопросы своей жизни. И еще, у Макаренко можно учиться и дальше. Закончив 4-й класс в школе колонии имени Короленко, где директорствовал друг-единомышленник Антона Семеновича, Панов с группой таких же малышей был направлен в коммуну имени Дзержинского по их собственной просьбе и ходатайству руководства короленковцев. «Приехали мы в Харьков», — продолжает Игорь Иванович, — «нашли на окраине новое здание коммуны. Оно показалось нам дворцом. Оказалось, его выстроили специально для беспризорных детей, чекисты Украины, за счет отчислений из своей зарплаты, создав этим памятник Дзержинскому. Страшно волновался я в ожидании совета командиров, но приняли нас всех. Этим памятен мне 1929 год. Каждый мог выбрать производство по душе. Я попал к металлистам. Меня давно интересовало это дело. Одновременно учился в школе, потом на рабфаке. Коммуна дала мне очень многое, вернее все. здесь стал человеком, твердо стоящим на ногах. За 4 года стал токарем, говорят, неплохим. Научился дорожить каждой минутой, потому что мы все время были при деле. То убирали здания коммуны, то занимались в учебных классах, то работали в мастерских. Коммуна дала мне и знакомство с легендарным уже тогда Макаренко. Поначалу он казался мне суровым, немногословным, закрытым. Но стоило узнать его поближе, и становилось ясно, какой это теплый, душевный, все понимающий человек. И очень деликатный. Он никогда и не интересовался прошлым своих воспитанников. Человечище большой физической силы и удивительной выносливости. Помню, в походах мы прыгали по камням в трусиках, галошейках и тапочках, но изнывали от жары. Он же, к нашему восхищению, шел рядом в полной форме, в гимнастерке с портупеей, в сапогах, подтянутый, свежий, бодрый. Никто из нас не догадывался, что у Антона Семеновича тяжелая болезнь сердца, которая через несколько лет безвременно вырвет его из жизни. По конституции страны ФЭД, так мы между собой называли коммуну, все вопросы, и производственные, и бытовые, решали общее собрание и совет командиров. Это решение уже никто не мог отменить, даже заведующий. До этого и не требовалось, ребята и так принимали правильное решение. К этому неизбежно приводила созданная в коммуне атмосфера коллективного творческого труда, обстановка, в которой каждый коммунар оказывался остро заинтересованным в успехе общего дела. Если кто-то по нерадивости или непониманию допустил оплошность или спустя рукава отнесся к порученному делу, разнос от Антона Семеновича, как и наказание заводской администрации, ему не грозили, не могли отругать воспитатели, их в коммуне не было. Был один могучий и серьезный воспитатель – коллектив. Выйти на середину перед общим собранием было тяжелейшим наказанием. Коллектив судил нарушителя сурово, но справедливо. Необычно звучит, но Макаренко внес замечательный вклад не только в советскую и мировую педагогику, но и в развитие промышленности страны. Ведь полукустарные поначалу мастерские, где мы создавали мебель, масленки и одежду, превратились в самые передовые производственные предприятия. С помощью приглашенных Макаренко высококвалифицированных специалистов были решены сложнейшие технические вопросы, где под руководством взрослых мастеров иные рабочие коммунары выпускали первоклассную, высших мировых кондиций продукцию. В 1932-м началась родословная отечественной электродрели. Началась с электросверлилки ФД-1. Ранее электросверлилки и электрошлифовалки ввозились за золото из-за рубежа. Когда коммунары с подачи Антона Семеновича же решили «будем делать фотоаппараты», инженеры и конструкторы оптики лишь пожали плечами. Мальчишки, фотоаппараты с линзовой точностью до микрона. Но мы смело шагнули в мир микронов, сферических аберраций и оптических кривых. Ныне хорошо известна марка пленочных фотоаппаратов ФЭД «Феликс Эдмундович Дзержинский», первая партия которых выпущена в коммуне в декабре 1932-го. Аппараты такого типа не смогли тогда освоить специалисты ленинградской оптики, сославшись на влажность климата, виновного в плохом качестве линз. Судьба Панова ясно доказывает ценность макаренковской триады – труд, учеба, досуг. После 8-часового учебно-трудового дня начинались разнообразные клубные занятия, где каждый находил себе дело по душе, а то и несколько таких дел. Но каждый из ребят был славен чем-то своим, особенным. Игорь был среди тех, кого знал весь Харьков, ведь он выходил на городской стадион в динамовской форме в числе 11 самых известных футболистов коммуны. Вратарь Иван Харченко, он Игорь Панов, капитан команды Капустин, Руднев, Шмыгалев, Куксов, Парфен, Великий Водолажский, Волченко, Пивень. Команда выступала как спортколлектив «Динамо номер 7», а тренировали ее и 4 дочерние команды, тогдашние на всю страну знаменитости – Привалов, Паровышников и братья Фомины. 5 заслуженных мастеров спорта СССР, участников сборных команд Украины и СССР. Играли коммунары в Харькове и в Сочи во время Кавказского похода. Играли в Болшево с командой коммуны, о которой рассказано в фильме «Путевка в жизнь». Играли в Комсомольске на Амуре. Приехал в коммуну на побывку из особой дальневосточной, снова вспоминает Панов, один из первых колонистов-горьковцев Колька Вершнев. Так увлекательно рассказывал о Дальнем Востоке, юном городе Комсомольске-на-Амуре, где служил, что тотчас загорелись. А тут как раз мобилизация ЦК МОЛа. Комсомольцы, приезжайте на Дальний Восток». В 1937-м группа коммунаров-выпускников прибыла в Комсомольск на авиазавод. Тот еще достраивался, но цехи уже давали продукцию. Мы быстро влились в коллектив и тесно подружились с заводчанами. Народ собрался настоящий. Все приехали работать на совесть. Большие трудности пережил город, завод, и мы с ним, но, оглядываясь на те годы, удовлетворены, правильно жили. Панов прошел здесь путь от мастера инструментального цеха до заместителя директора завода. Помогало не только знание техники, умение работать на многих станках, но и отличная теоретическая подготовка. Ведь в коммуне организовывались лекции крупных инженеров и ученых-оптиков. Готовил Макаренко и командиров производства. Старшие коммунары перед выходом из коммуны назначались дублерами руководителей производства, цехов, отделов, чтобы практически перенимать и применять опыт. В профработе пригодился каждому макаренковцу опыт командирства. Известно, что практически каждый коммунар побывал во время жизни в коммуне командиром разновозрастного отряда, научаясь руководить людьми. Годы войны для Панова – это годы работы на заводе, выпускавшем тогда дальние бомбардировщики Ил-4. Опять слово самому Панову. Меня и других заводчан буквально вытащили из теплушек, идущих на фронт, и вернули в цехи. Наш фронт был здесь, и сражения за выполнение заданий были не на жизнь, а на смерть. За военные сутки мы выпускали столько самолетов, сколько прежде за месяц. Потом людей на заводе поубавилось, часть все же ушла на фронт. Опытных мужчин заменили женщины, подростки. Трудились круглосуточно, по 12 часов в смену. Самоотверженно работал каждый. Пока суточное задание не выполнено, никто не покидал цеха. Удаленный от научно-технических центров страны, коллектив завода сам находил технические и технологические решения. С 1959 года Игорь Иванович в Воронеже, где стал директором моторостроительного завода, директором-воспитателем. Начал со сплочения коллектива, создания заводского стадиона «Луг», где ежедневно собирались футболисты, болельщики. Начали выполнять, перевыполнять задания. Построили свой пионерлагерь, турбазу. Регулярно проводили заводские праздники, ставшие традицией. Завод взял шефство над спецшколой для малолетних правонарушителей. Не ограничились тем, что дарили одежду, библиотечки, игры. Создали производственные мастерские, выделили станки, оборудование, направили лучших мастеров-наставников, и ребята серьезно заинтересовались настоящим заводским трудом. Уйдя на пенсию, кавалер 4 орденов и многих медалей продолжает активную деятельность во благо людей. Встречается с наставниками молодежи и самой молодежью, особо с учащимися второй школы-интерната. Вспоминает юность коммунарскую и комсомольчанскую, работу на заводах. Рассказывает, что Антон Семенович помнился ему всегда, тогда, когда обеспечивал отличное оборудование и четкую организацию труда, ибо, по Макаренко, лишь такой труд воспитатель. Тогда, когда довелось руководить огромным коллективом заводчан, их жизнью производственной, учебной, по повышению квалификации, культурно-досуговой. Продолжаются встречи с воронежцами. Продолжается и переписка со всей страной, особо с друзьями-макаренковцами, с педагогами. Много, как всегда, было у Игоря Ивановича планов на будущее. Зная очень многих колонистов-горьковцев и коммунаров-дзержинцев, всегда приятно удивлялся, насколько все они хорошие семьянины. У Пановых 4 дочерей, 5 внуков, появляются уже и правнуки. Растут все людьми хорошими. Не ослабевает и дружба с теми, с кем был и в коммуне, и в Комсомольске, и на футбольном поле, и в цеху. С Юрием Рудневым, Борисом Парфеном, о котором следующий мой рассказ.